Глава 9. Определение вашего стиля любви. Вполне возможно, вы смогли распознать свой стиль любви и стиль любви супруга. Если нет, имейте в виду. Хотя очень важно понять ваши стили любви, нет необходимости сразу же давать окончательное описание. Не пугайтесь, если не идентифицируете себя с каким-либо конкретным стилем. Простое понимание того, как различные стили могут влиять на взаимодействие между вами и супругом, является важной отправной точкой. Рассмотрение различных паттернов, которые вы, возможно, переняли, и того, какие стили ваш супруг видит в вас, часто занимает много времени. Работая над определением своих стилей, возможно, стоит рассмотреть стили родителей, приемных родителей или других людей, оказавших на вас большое влияние. Каждый, вероятно, сыграл свою роль, если вы по-разному реагируете на близкие отношения. Также полезно почитать о комбинациях и основных закономерностях в браке. Можете вспомнить и различные ситуации, которые обычно случаются при столкновении отпечатков, в том числе, когда слушаете про цели роста в этой книге. Если после всего вы по-прежнему обнаруживаете у себя черты нескольких стилей, начните с преобладающего. Посмотрите цели для данного стиля и решите с супругом, какие помогут сблизить вас. Однако часто нездоровый стиль любви мужа или жены может быть для вас гораздо более очевидным, чем ваш собственный. Если испытываете трудности в браке, пристальное наблюдение за поведением супруга может помешать вам объективно взглянуть на себя. Спросите супруга, какой стиль отношений лучше всего характеризует вас. Поскольку определение своего отпечатка требует самоанализа, это непростая задача, если вы никогда не переставали размышлять о своих чувствах и опыте взросления. Определяя характерный для вас стиль, возможно, не удастся установить связь с типом семейной ситуации, которая его порождает. В конце концов, это не столь важно. Не обязательно понимать происхождение вашего отпечатка, чтобы определить, с каким стилем вы резонируете. Цель в том, чтобы найти отправную точку, от которой можно двигаться дальше, чтобы начать процесс роста. Как мы сказали одной женщине на недавней конференции, не важно, почему вы носите эту обувь. Важно, чтобы она подходила вам. Я вижу себя во всех стилях. Что это значит? Часто люди находят у себя признаки всех стилей, если у них было тяжелое детство. Мы обнаруживаем, что люди из хаотичных семей часто видят себя почти в каждой фразе. Кроме того, они нередко поначалу чувствуют себя сбитыми с толку, когда слушают о различных отпечатках. Хаотичный часто порождает жертву или контролера, но также может приводить к крайне нерешительному стилю в зависимости от стадии жизни человека и нынешних отношений. Люди из хаотичных семей, возможно, возвели барьер отрицания и выработали привычку преуменьшать реальную травму, которая произошла в их жизни. Пока не будет правдивой картины прошлого, ваш отпечаток может быть трудноопределимым. Сходство и различия между стилями любви. Следующие несколько тем помогут вам различать стили, когда вы не уверены, какой из них ваш. Есть некоторые совпадения, но каждый имеет отличительные особенности. Вы избегаете или угождаете? В чем сходство между избегающим и угождающим? Ни один из этих стилей не любит иметь дело с негативными эмоциями. Угодники не любят конфликтов, поэтому избегают сложных чувств. Избегающие рассматривают чувства как иностранный язык, на котором не говорят. Если избегающий и угодливый поженятся, они, скорее всего, будут редко ссориться. Дело в том, что каждый избегает проблем, поскольку они связаны с неприятными эмоциями. И угождающие, и избегающие не любят плохие новости. Им не хватает навыков, необходимых, чтобы справляться со сложными чувствами. Чем отличаются эти два стиля? Угодники более чуткие и пытаются косвенно изменить ситуацию. Они беспокоятся, когда близкие в беде, поэтому спасение других облегчает их собственные страдания. Угодники исправляют ситуацию, оправдывая, отвлекая, преуменьшая и надеясь на более светлое будущее. Для них любовь означает спасение других от тяжелых эмоций или последствий, а не предоставление возможности учиться на ошибках. Часто угодники не могут увидеть, что основной мотив их действий — спастись от беспокойства. В отличие от угождающих, избегающим не хватает эмпатии, и они думают, будто каждая ошибка должна иметь последствия, поскольку они очень высоко ценят ответственность. Если угождающие слишком мягкие, то избегающие могут быть слишком жесткими. Угождающие пытаются исправить сложные эмоции. Избегающие отвергают их, говоря что-то вроде «успокойся», «перестань плакать, это ничего не изменит», «забудь об этом и двигайся вперед». Избегающие и угождающие по-разному реагируют на стресс и конфликты. Поначалу угодники склонны волноваться и замирать, а затем берутся за дело, засучив рукава, стараясь успокоить и примирить конфликтующих. Избегающие дистанцируются, отстраняются и избегают других в стрессовых ситуациях. Вы угодник или колеблющийся? Угодники похожи на колеблющихся в одном. Оба стараются быть милыми, чтобы сделать других счастливыми. Однако мотивы различаются. Угодники прилагают все усилия, чтобы избежать конфликта и отказа. Избегающим приятно привлекать внимание и чувствовать, что их ценят. Часто на наших конференциях кто-нибудь подходит и говорит: «Я думаю, что я угождаю, но не уверен». Я всегда отвечаю: «Вы злитесь?» Если ответ отрицательный, я уверен, что он или она стремится угождать. Угодники редко злятся, так как это может привести к конфликту. Они боятся бороться, им не нравится, когда кто-то злится на них. Любят гармонию и считают гнев плохим чувством. На самом деле научиться чувствовать и выражать гнев — это цель роста для угодников. Если сомневающийся отвечает, что злится, я говорю: «Я думаю, вы можете быть колеблющимся». Такие люди стараются угодить, чтобы установить связь. Если их усилия не приносят желаемого эффекта, колеблющиеся приходят в бешенство, тогда как угодники просто прилагают больше усилий. Гнев колеблющегося бывает прямым и громким, а иногда проявляется внезапным мрачным настроением, посылающим ясное сообщение о неудовольствии. Колеблющиеся протестуют, выражают гнев, затем впадают в отчаяние, думают, что это никогда не изменится, потом отстраняются и размышляют о произошедшем. Протест, отчаяние, отрешенность. В конце концов, колеблющиеся снова включаются без разрешения, и картина повторяется. Через много лет колеблющиеся способны навсегда отстраниться и отказаться от попыток. В этот момент они могут сказать: «Думаю, я избегающий». У избегающих нет шаблона протеста, отчаяния и отчужденности. Они никогда не выражали разочарования по поводу отсутствия близости. Вы одинокий колеблющийся? Тогда гнев, вероятно, уменьшился, поскольку вы разочаровались в отношениях. В этот момент существует опасность, что гнев колеблющегося породит чувство горечи. Хотя она может казаться оправданной, горечь сказывается на теле, разуме и духе. На самом деле Библия говорит, что горечь вредит не только вам, но и окружающим. Прочитайте к Евреям, глава 12, стихи с 14 по 17. Вы угодник или жертва? В детстве и угодники, и жертвы пытаются быть хорошими, чтобы защитить родителей от стресса. В некоторых случаях они заботились о родителях или братьях и сестрах, поскольку кто-то должен был взять на себя ответственность. И угодники, и жертвы боятся конфликта и сделают все возможное, чтобы умилостивить и успокоить взволнованного человека. В обоих стилях отсутствуют границы, трудно противостоять другим в случае разногласий. Так в чем же разница? Мы можем считать угодника классическим созависимым. Они учатся заботиться в детстве, а затем продолжают делать это, когда становятся взрослыми. Угодникам трудно дать точный отчет о своих детских переживаниях, поскольку нет желания говорить плохо о родителях. Они идеализируют прошлое и часто не осознают потерю части себя, постоянно сосредотачиваясь на других. Назначенный на роль родителя ребенок больше не может быть ребенком. У жертв, как правило, много неразрешенных травм. В детстве они научились терпеть невыносимое. Родитель, который должен был их защищать и утешать, чаще был источником страха или даже ужаса. Когда жертва пытается описать детство, история часто выглядит хаотичной, неорганизованной, прерывистой и трудной для понимания, потому что буквально не поддается осмыслению. И угодники, и жертвы испытывают сильное беспокойство. Однако жертвы пережили больше травм в детстве и научились справляться, отключаясь, замирая и диссоциируя во время пугающих событий. Этот метод преодоления они могут использовать и во взрослой жизни. Часто бывает так, что нужно забыть о сильной боли, и онемение — это способ забыть о травме и двигаться дальше. Угодники, пережившие меньше травм в детстве, обычно не уходят в себя, а с тревогой пытаются изменить поведение взволнованного визави. Вы колеблющийся или контролер? Между колеблющимся и контролером есть сходство. Из всех стилей эти два быстрее всего приходят в ярость. Легко сделать вывод, что это худшие стили, ведь они выходят из себя из-за любой мелочи. Но не забывайте, избегающие, угодники и жертвы нередко лгут или говорят не всю правду, чтобы избежать конфликта. Господь также не любит ложь. Важно помнить, что каждый искореженный стиль любви развивается как метод преодоления боли в детстве. Колеблющиеся и контролеры, как правило, злятся по разным причинам. Первые гневаются, так как разочарованы тем, что им не хватает времени, внимания и общения. Прямо просить кажется унизительным, поэтому они ожидают, что другие угадают или просто поймут их желания. Напротив, контролеры не придают большого значения близости. Их гнев, как правило, возникает, когда кто-то угрожает их авторитету и заставляет чувствовать себя слабыми. Контролеры не хотят вновь переживать болезненные детские воспоминания, поэтому все держат в узде. Болезненные чувства могут оставаться скрытыми. Бессознательно девиз контролера звучит так: «Никогда не чувствуй себя бессильным и не демонстрируй слабость». Колеблющиеся и контролирующие проявляют гнев по разным причинам. В зависимости от степени травмы, гнев обоих может быть сильным, пугающим и подавляющим. Гнев без раскаяния или извинений разрушителен для любых отношений. Чтение книги притчей является тревожным сигналом о разрушительной силе необузданного гнева. Для обоих стилей важно выражать чувства, скрывающиеся за гневом. Полезно научиться осознавать и выражать уязвимые эмоции, такие как тревога, неуверенность и обида. Рост приходит, когда человек распознает гнев как красный флаг, чтобы остановиться, взять список слов души и определить лежащие в его основе эмоции. Контролеры блокируют болезненные детские воспоминания, в то время как колеблющиеся охотно рассказывают о тяжелых переживаниях. Колеблющиеся часто чувствуют себя брошенными, тогда как контролеры ощущают угрозу. Неудовлетворенные ожидания являются триггером для колеблющихся, а потеря контроля и чувство бессилия — для контролирующих. Ни один из стилей не любит, когда кто-то не соглашается с ним. Колеблющиеся считают, что если бы другие действительно понимали их, они согласились бы со всеми их мыслями и мнениями. Поэтому чувствуют себя непонятыми, отвергнутыми и брошенными, когда другие возражают им. Контролеры видят в разногласиях угрозу своей власти и злятся, чтобы заставить окружающих подчиниться. Что делать, если у вас больше одного стиля? У многих людей возникают черты нескольких стилей из-за разных отпечатков в детстве. Некоторые обнаруживают, что используют один стиль в браке, а другой на работе или с друзьями. Мария, жена пастора, сказала: «Я всегда угождаю друзьям. Я определенно дающий и всегда выполняю роль миротворца, пытаясь сделать всех счастливыми. В браке я редко так поступаю и в основном веду себя как избегающая с мужем. Я думаю, это из-за того, что я никогда не получала достаточно тепла от отца, поэтому мне неприятно быть уязвимой или часто просить о чем-то мужа или нуждаться в его заботе. Поскольку брак — это ее самые важные отношения, я попросила Марию сначала сосредоточиться на склонности избегать. У Джерри была другая проблема. Как и Мария, он был избегающим в браке, но в отличие от нее был склонен к колебаниям в отношениях на работе, особенно с женщинами. Он объяснил: «Я отказался от попыток быть рядом с женой после рождения детей. Это слишком сложно. У меня никогда не было романа, но я чувствую сильное влечение к нескольким женщинам на работе. В браке отсутствует страсть, а с некоторыми женщинами, которых я встречаю на работе в сфере продаж, так легко вести глубокие беседы. Я умею находить общий язык с ними и ловлю себя на том, что планирую звонки по продажам так, чтобы они совпадали с обеденным перерывом, и у меня было больше времени для разговоров. В конце концов, я пугаюсь и остываю, потому что не хочу разрушать брак или причинять боль детям, но мне трудно себя остановить». Джерри обнаружил, что сильное влечение связано вовсе не с близостью, а с накалом эмоций. Флирт с опасностью заставлял его чувствовать себя возбужденным, в отличие от скуки брака. Если бы он развелся и вновь женился на одной из этих женщин, в конце концов наступила бы настоящая жизнь, и он снова стал бы охотником. Мы помогли Джерри понять, что он не избегающий, а скорее колеблющийся, отдалившийся от супруги после неоднократных разочарований. Помните, колеблющиеся колеблются между идеалом «мой партнер отличный» и обесцениванием «мой партнер ужасный». Когда супруг не оправдывает нереалистичных ожиданий постоянной идеалистической связи, колеблющиеся переходят от эйфории к незаинтересованности, презрению и пренебрежению ко второй половине. Цикл протеста, отчаяния и отстранения повторяется, пока, наконец, колеблющиеся не отстраняются на более длительные периоды. Когда это происходит, колеблющиеся часто совершают ошибку, полагая, будто являются избегающими. В действительности, они колеблющиеся, которые перешли от веры в то, что их супруг всецело хорош, к вере в то, что супруг совершенно ужасен, поэтому прекращают попытки. Мы поработали с Джерри, чтобы помочь ему понять, насколько часто он делит все на хорошее-плохое в разных сферах жизни. Он удивился, осознав, что идеализация и обесценивание стали причиной того, что Джерри поменял несколько церквей, работу и прекратил другие романтические отношения. Мы также помогли ему научиться находить золотую середину, объединяя хорошее и плохое, чтобы комфортно жить в менее интенсивных эмоциональных состояниях. В ходе терапии он понял, если он не может найти близость в реальной жизни с женой, ему будет трудно найти ее и с кем-то еще. Он признал, что ему нравился бодрящий флирт с женщинами на работе, но он видел, что это не могло стать заменой более глубокой близости. Если замечаете у себя сочетание стилей «как я» или «Джерри», сосредоточьтесь на отпечатке, который наиболее заметен в отношениях с супругом. Мой стиль любви — мягкий, средний или сильный? Наконец, имейте в виду, каждый стиль существует в континууме. Например, у вас может быть несколько характеристик стиля и некоторые черты тех, кто способен на надежную связь. Один клиент сказал недавно: «Я понимаю каждую черту избегающего, и это крайность. Вы можете отыгрывать свой стиль на умеренном уровне в одних отношениях, но на очень высоком уровне в других. Однако если пытаетесь распознать определенные симптомы, поведение и реакции определенного стиля, сосредоточьтесь на этой главе и уделите особое внимание любым конкретным целям роста. Можете ли вы изменить стили?» На семинарах нам часто задают вопрос. «В первом браке я сама была угодником, а муж — избегающим. Я всегда гонялась за мужем, пытаясь привлечь его внимание, и многое терпела. Теперь я замужем за угодником и получаю больше внимания, чем хочу. В результате я веду себя как колеблющийся. Правильно ли это?» Мы можем реагировать по-разному, когда общаемся с людьми с разными стилями, особенно в браке. Важно сосредоточиться на том танце, который вы исполняете в нынешних отношениях, а не сравнивать поведение в одних отношениях с поведением в других. Поскольку важно понимать отдельные стили, которые создают основные модели брака, уделим несколько минут обзору уникальности каждого стиля, прежде чем переходить к их сочетаниям. Избегающие. Я склонен к замкнутости и самодостаточности. Обычно я чувствую себя в порядке и склонен сопротивляться общению и привязанности, и не очень привязан к другим. У меня мало эмоций. Иногда я просто соглашаюсь, чтобы избежать споров. Обычно я не требую от людей каких-либо эмоциональных вложений или обязательств. Я не люблю и минимизирую проявления гнева в других и в себе, но злюсь, когда люди пытаются подобраться слишком близко. Обычно я счастлив, когда другие счастливы и не хотят многого от меня. Я целеустремленный и успешный человек. Я предпочитаю делать что-то для кого-то или дарить подарки, а не поддерживать эмоциональную связь. Я чувствую обиду на своего супруга, когда он хочет от меня чего-то большего. Мне надоело слышать, что я где-то далеко. Я очень редко думаю о собственных чувствах и потребностях. Угодники. Люди знали меня как хорошего ребенка. Я борюсь со страхом отказа или критики. Иногда я ищу более тесную связь, стараясь удовлетворить потребности других. У меня есть потребности, но они не такие большие, как у многих. Временами мне трудно переносить физическое или эмоциональное отдаление от супруга. Я предпочитаю справляться с конфликтом, быстро мирясь с ним и двигаясь дальше. Я могу быть очень ревнивым, хотя редко показываю это. Мне трудно сказать «нет». Иногда это делает меня не совсем правдивым. Обычно я не злюсь, а если и злюсь, то стараюсь думать о чем-то другом, чтобы избавиться от гнева. Иногда я ненавижу отдавать больше, чем получаю, и чувствую себя тряпкой. Я нечасто прошу о помощи и чувствую себя некомфортно, когда другие пытаются мне помочь. Колеблющийся. Я всегда был особенно чувствительным. Я хочу глубокой, страстной связи с супругом, но никогда не получаю ее. Я неоднократно идеализировал партнеров в начале отношений. Я легко чувствую себя разочарованным, отвергнутым или ненужным. Иногда я злюсь, когда мои ожидания не оправдываются. Я могу чувствовать себя преданным, брошенным, когда другие эмоционально недоступны. Я испытываю внутренний конфликт и высокий уровень эмоционального напряжения в отношениях. Мои собственные противоречивые ответы иногда смущают даже меня. Другие говорят, что чувствуют, будто ходят вокруг меня по лезвию ножа. Мне трудно принять слабости других. Обычно я злюсь, а не огорчаюсь из-за разочарования в других. Мне трудно снова включиться, когда гнев блокирует остальные эмоции. Я склонен больше думать о том, как другие причинили мне боль, чем о своих недостатках. Контролеры. В детстве я испытывал сильную злость и стресс со стороны родителя или родителей. Я привык к хаосу дома. Я научился защищать себя с помощью агрессии. Я не хотел бы рассматривать альтернативу, если бы не был таким доминирующим. Я обычно не думаю о прошлом и занимаюсь настоящим. Мой супруг не смог бы выжить без меня. Наши проблемы в отношениях обычно возникают по вине супруга. Я редко испытываю какие-либо эмоции, кроме гнева и иногда вины, если мой гнев заходит слишком далеко. Все шло бы более гладко, если бы моя вторая половина слушала меня и делала то, о чем я прошу. Супруг намеренно заставляет меня ревновать. Я злюсь, когда другие не слушают меня. У меня мало чувств по поводу детства, кроме радости, что оно закончилось, потому что я не хотел бы вернуться в него. Жертвы. В детстве я испытал сильную злость и стресс со стороны родителя или родителей. Я привык к хаосу дома. Я научился защищать себя через пассивность. Я не хотел бы рассматривать альтернативу, если бы не был тихим и покорным. Я не часто заявляю о себе. Проблемы в отношениях обычно возникают по моей вине. Я очень стараюсь, чтобы моя вторая половина была счастлива, но это не всегда удается. Иногда я искренне боюсь супруга. Я обижен и зол, но стараюсь не сосредотачиваться на этом. Большую часть времени я чувствую себя в ловушке и не вижу ни выхода, ни надежды. Никто на самом деле не знает меня или то, что происходит в моем браке. Мой супруг гораздо лучше относится к друзьям, чем ко мне. Когда истории сталкиваются? Если вы смогли определить свой стиль любви по этим утверждениям, можете ли представить, что происходит, когда эти стили сталкиваются в браке? Каждый партнер вносит в отношения индивидуальный отпечаток. В итоге они сталкиваются и становятся опасными дуэтами. И хотя каждая пара, приходящая на наши семинары, считает свои проблемы чем-то уникальным, у этих дуэтов есть общее. На самом деле, каждая комбинация стилей создает очень предсказуемый основной паттерн или реактивную динамику, которую можно изменить, если ее принять. Вы, вероятно, узнаете основную модель своего брака, когда послушаете далее. Основные паттерны подобны танцу, который исполняют каждый муж и жена, пытаясь наладить отношения. Их танцевальные па поставлены, выучены и отпечатались давным-давно в годы их становления. Хотя эти взрослые могут считать детство далеким воспоминанием, отпечатки оживляют их чувства и реакции в браке. Когда пара не подозревает об этих движущих силах, брак, как правило, терпит крах, и они ощущают себя бессильными что-то изменить. Если эти пары обдумывают чувства после конфликта, они обычно ощущают себя очень одинокими и изолированными, воображая, ошибочно, что Смиты по соседству каким-то образом прекрасно ладят. Хотя различных комбинаций может быть много, в главах с 10 по 13 мы сосредоточимся на 4 распространенных разрушительных дуэтах, которые встречаем чаще всего. В главе 14 нарисуем схему и обсудим еще 5 комбинаций, с которыми сталкиваемся. Диаграммы разрушительных дуэтов или основных паттернов могут вызвать у вас смех, когда вы познакомитесь с удивительно точным описанием разочаровывающей, повторяющейся динамики в вашем браке. Другим будет трудно слушать о болезненном танце, который вы с супругом исполняли годами. Но не теряйте надежду. При наличии диагноза возможно лечение. Как исправить ситуацию, узнаете в следующих главах.